Однажды в полдень у реки трактор у него споткнулся на каком-то пеньке и разулся. Блестящая гусеница брякнулась в пахоту. Пришлось повозиться, но дело привычное для бойца, полвойны проскакавшего верхом на танке. Там, бывало, под прицелом приходилось ремонтировать. Стучишь, клепаешь, а сам по сторонам глядишь, как бы тебе самому котелок не заклепали свинцовой заклепкой. И тут, где солнце мирно припекало, где птицы балалайками трезвонили, Солдатеич вдруг заметил за собой, и тут он делает ремонт, как на поле боя. Руки работали быстро, привычно, а глаза при этом пугливо озирались по сторонам. Он подсознательно ждал немецкого выстрела откуда-нибудь из кустов, из деревьев. Спохватившись, пахарь засмеялся, качая головой. «Мать моя родина, Степка, какие нахрен немцы? Да ты чё, дожился? Ты как тот бедный заяц, от каждого куста скоро будешь шарахаться». Расслабляясь, распрямляясь, он гимнастерку скинул, на кустик смородины бросил. Поцарапал шрамы вдоль и поперек, исполосовавшее тело, сметанно-белое, как это бывает у многих людей, работающих на земле. Только шея да лицо загорели, а руки, мазутные руки, будто в перчатках, в махеровых, как шутил Степан, или в махреновых. Он достал еще кое-какие инструменты, ключи, молоток, и начал мастерить уже спокойно, обстоятельно. И только-только он вошел в охотку, серый заяц откуда-то из-за берез выкатился колобом и промелькнул по берегу, взвихряя старые листья. И Стародубцев опять поневоле насторожился. Шаги за деревьями захрустели по сухому прошлогоднему листопаду, по сучьям. Потом кривая тень упала на пригорок. Женщина в сером крестьянском наряде замаячила на пригорке. «Забуксовал?» – спросила грубоватым голосом. «Разулся!» – весело ответил пахарь. «Босиком охота побегать по траве!» Поправляя березовый квадратный короб за спиною, молодая баба сошла с пригорка. Красные и голубые цветы под башмаками гасли, рассыпая точно искры, лепестки. «Помочь?» «Али как?» Мельком посмотрев на женщину, тень упала рядом. Стародубцев шмыгнул носом и подумал, на кого она похожа. «А, на хохлушку похожа, на ту, что я встречал когда-то возле святого источника». «Помочь эта тетя неплохо бы», – задумчиво сказал он, глядя на гусеницу, похожую на слиток серебра, сияющего под солнцем. «Эти железные лапти одному обувать несподручно. А ты чего тут бродишь? Грибочки собираешь? Или травница?» «Марфута переправница», – ответила женщина, играя глазами и опуская на землю берестяную коробку. «Я тут, на реке, неподалеку». «Не хохлушка?» «Нет. А почему ты спросил?» «Так, похоже на одну, с большими астраханскими арбузами». Он засмеялся. «Наворовала, видать, и за пазуху сунула». Баба не поняла его фривольной шутки. «Тут арбузов нет, а ягоды полно. Угостить?» «Не заработал пока». «А ты пока так угостись, на дармовщинку», – многозначительно сказала женщина. Пахарь внимательно посмотрел на нее, сдобную, жаркую, пахнущую лесом, цветами и травой. И хотя смотрел он совсем недолго, несколько секунд, кровь успела ударить в голову. Да и не только в голову, и сердце заполошно встрепыхнуло крыльями, как сокол, сидящий на привязи. И где-то внизу живота он вдруг ощутил легкое жжение и шевеление. Это была стрела Купидона, как называл это дело старшина Рукосуев, большой ходок по бабам. Смущенные то ли красотой Марфуты-переправницы, то ли своими невольными греховными поползновениями, пахарь начал со всего плеча проворно постукивать молотком, и звон так задорно стал отдаваться в лесочке, словно второй молоток, заблудившийся, ответно аукался. Набивая железные пальцы на траки, а потом закрепляя, привычно проверяя натяжение, Стародубцев по-мальчишески удивлялся делу рук человеческих. «Глянь-ка, тетя!» – увлеченно рассказывал он. «Вот эта махина, этот современный, можно сказать, мастодонт, в котором 7 тонн железа, может пройти по такому болоту, где человек не пройдет». «Как это так?» – не поверила Марфута-переправница. «Трактор пройдет, а человек не пройдет. Почему?» «Да потому что...» Пахарь чумазой рукой похлопал по горячему железному боку. Его распределительная нагрузка на почву значительно меньше того, что оказывает человек. Вот такая техника, тетя. Играя глазами, Марфута-переправница хмыкнула. «Дядя, да ты поди врешь. А не врешь, так прокати прямо по болоту к переправе, а то мне топать далеко окольными путями». «Ну ладно», – недолго думая, ответил пахарь, натягивая гимнастерку. «Ты мне, тетя, помогла, я теперь в долгу. Садись, держись покрепче, тетя. Не боишься растрясти свои арбузы астраханские?» Тетя наконец-то поняла его намек. «Не боюсь». Она двумя руками поправила арбузы, едва не разрывавшие кофту на груди, и неожиданно скомандовала. «Вперед!»